Приняв как-то вечером водочки изрядную порцию, Вячеслав Егорыч поделился своей бедой с задушевным другом, соседушкой. Дескать, всю жизнь он с женщиной был предельно аккуратен, а вот теперь лопухнулся. На что Владимир Васильевич хмыкнул и пожевал губами. Сказал, что безвыходных положений не бывает, и ежели партийный деятель Соломатин готов посодействовать Московскому управлению КГБ в деле исключения из рядов КПСС некоторых товарищей, то он, Булатников, поможет ему в решении дамской проблемы. Через некоторое время дама вдруг перестала звонить Вячеславу Егорычу, а на его звонки напряженным и виноватым голоском отвечала, что осознала свою неправоту и больше не будет ничего от него требовать, и вообще им, наверное, лучше расстаться, дабы не рушить прочную советскую семью. Что ж, Соломатин был с этим полностью согласен, действительно лучше. Но его мучило любопытство. Вячеславу Егорычу страшно хотелось узнать, каким образом Булатникову удалось сделать все так быстро и совершенно безболезненно. Он приставал к соседу с расспросами, но тот только хитро улыбался и отмалчивался. Однажды Соломатин, возвращаясь с супругой из театра, увидел в двух кварталах от дома своего соседа, который, стоя возле незнакомой машины, разговаривал с высоким худым мужчиной. Булатников заметил его, но виду не подал и разговор не прервал. На другой день, зайдя к Владимиру Васильевичу и выпив с ним по случаю очередного государственного праздника, Дня пограничника, Соломатин заметил. — Интересно, у таких страхолюдных мужиков, как твой давешний знакомец, тоже с бабами все нормально? На него ж смотреть без содрогания нельзя. — Это ты брось, — строго сказал Булатников. — Он моя правая рука. Судьба у парня, не позавидуешь, но не сломался, стойко все вынес, теперь снова со мной работает, правда уж, нелегально. Между прочим, это именно ему ты обязан счастливым избавлением от своей красавицы. Тут уж Соломатин не выдержал. Клещами вцепился в соседа, мол, расскажи, как дело было, а то умру от любопытства прямо здесь, на этом самом стуле. То ли выпито было многовато, то ли задели Булатникова пренебрежительные слова его ближайшем помощнике. Но он поведал, что молодой женщине были предъявлены фотографии, на которых дама с упоением занималась любовью совершенно посторонним мужчиной, в смысле не с Соломатиным. И фотографии эти сильно подрывали выдвигаемый ею тезис о неземной любви, всепоглощающей страсти и полной невозможности жить без своего единственного мужчины Вячеслава Егорыча. Таким образом, навязчивая особа была лишена основного своего козыря, возможности давления на совесть Соломатина и его лучшие чувства. «Вот сучка!» — в сердцах воскликнул Вячеслав Егорыч. «А я-то поверил, что она действительно любит только меня. Купился на это, как дурак! Жалел ее, думал, что жизнь ей испортил. Ну-ну-ну-ну-ну!» — попытался остудить его гнев Булатников. «Не надо так. Дело сделано, это главное, не ругай ее». Соломатин тогда больше ничего не спросил. Но, будучи человеком весьма неглупым и сметливым, догадался, что женщина все-таки была ему верна. А фотографии — какой-то хитрый фокус, который проделал худой, некрасивый помощник Булатникова по имени Павел. С годами дружба между соседями крепла. Булатников делался все менее сдержанным, особенно под влиянием выпитого. И Соломатин сумел уяснить, что Павел Сауляк, может, очень многое, и по поручениям Булатникова проворачивает просто фантастические дела. Правда, какого именно характера были эти поручения, Булатников все-таки не рассказывал, язык за зубами держал, но Павла очень нахвалил. Когда генерал-лейтенант погиб, первым, о ком подумал Соломатин, был именно Павел. Такой помощник был ему самому позарез нужен. Вячеслав Егорыч воспользовался связями и отыскал координаты Сауляка, однако еще до того, как подъехал к нему со своим предложением, Павла арестовали за особо злостное хулиганство, а в скорости посадили. Но Соломатин был терпелив, Он умел ждать и твердо верил в свою звезду. Антон Андреевич Минаев жирной чертой зачеркнул последнюю, самую верхнюю фамилию в своем списке. Некоторое время задумчиво смотрел на листок бумаги, который лежал перед ним на столе, потом решительно разорвал его на мелкие клочки и сжег в пепельнице. Первая часть операции Стелла была завершена. Плохо только, что Павел куда-то исчез.